Антофагасты. Антофагаста – город на севере Чили, на побережье Тихого океана. Луис Фермерон, задержанный полицией несколько дней спустя, сознался в убийстве. Но не местные специалисты, не те, что прибыли из Сантьяго, столицы Чили, не смогли выяснить мотивов преступления. Удалось лишь установить, что Ариба приехал в Антофагасту через Кордову, Сальто – город, а также провинция на севере Аргентины, и Ла-Пас, и что Фермерон попал в Антофагасту тем же путем. Я отнесся к делу спокойно, думал написать серию статей о том, как Фермерон преследовал Арибе, и параллельно намекнуть на преследование просвещения со стороны церкви. Эту отличную идею пришлось оставить, так как я убедился в необходимости сделать нечто большее. Не без труда я добился у главного редактора, напрасно пославшего меня когда-то в Патагонию, разрешения поехать за счет газеты, куда я захочу, внутри страны или за ее пределами, чтобы заняться делом об убийстве Орибы. Был четверг. Друзья устроили мне на воскресенье место в самолете военного ведомства до Барилочи. На среду я взял билет, чтобы лететь в Чили. Без всякой надежды я наведался к Белле, знакомой датчанке, бывшей замужем за инженером, который работал в Трес-Аройосе. Мне казалось, что родиться в Дании недостаточно, чтобы знать историю Фермеронов. Это было резонно лишь на первый взгляд, потому что датчан в нашей стране немного, и все знают друг друга, либо в курсе, у кого можно найти нужные сведения. Белла познакомила меня с господином Грундвиком из Трес-Айроса. Трес-Айрос — город на юге провинции Буэнос-Айрес, находившимся в Буэнос-Айресе проездом. В тот вечер в Жерминале, пока мы слушали танго, Грундвик рассказал мне почти все, что я знаю о Фермероне. На другой день вечером мы встретились вновь. Грундвик завершил свой рассказ о Фермероне, и утро мы встретили в меланхоличном настроении, преисполненные братских чувств, за разговором о бесплодном, о благопристойном отвращении, которое все мы испытываем к властям, убежденные в беспросветности будущей политической жизни на земле и особенно в Аргентинской республике. Однако мы не воспринимали наше пророчество и наше смирение как несчастье. Танго, а это были веселенькая ночка, сладкая жизнь и красавчик, вселяли в нас, в датчанина и меня, общий затаенный патриотизм, безудержное желание действовать, ликующую дерзость. В воскресенье под вечер я прилетел в Барилочи. Условился с шофером, довезшим меня от аэродрома до гостиницы, что на утро мы отправимся в Хенераль-Пас. Выехали мы рано и весь день провели в пути. Я спросил шофера, продолжает ли доктор Саяга практиковать в Хенераль-Пасе. Шофер ничего об этом городе не знал. Приехали. Я вышел, запыленный и больной от усталости, у дома врача. Дверь открыл доктор Саяга. Представился и протянул мне чрезвычайно бледную, влажную, холодную руку. Он был низкого роста, волосы и усы его, расчесанные на прямой пробор, были уложены параллельными волнами. Он предложил мне ужасное пойло, оказавшееся вином собственного изготовления, похвалил свой радиоприемник, позволявший ему слушать театр колонн и речи многих высокопоставленных сеньоров, и пригласил сесть. Театр колонн, Колумб, знаменитый оперный театр в Буэнос-Айресе. Узнав, что я журналист, да еще собираюсь писать о нем репортаж, он постепенно утратил свою любезность.